угоняя в нее два пальца. И она задирает голову вверх, со стоном закусывая нижнюю губу. Но я продолжаю ласкать ее, растягивая изнутри, уделяя внимание твердому бугорку. Член болезненно ломится на свободу, а плотные джинсы только усиливают дискомфорт. Я начинаю слишком остро реагировать на нее, что не может не раздражать. Из приоткрытого рта льются томные вздохи, и я в стремлении остановиться. Златовласка хватает меня за руку, поднимает затуманенной похотью глаза и облизывает пухлые губы. «Ты трахнешь меня, но чуть позже. Не торопись», — уверенно заявляет мне блондиночка. Сучка начинает преувеличивать свое значение, и я смеюсь ей в лицо. «Детка, я трахну тебя, когда захочу, но не сегодня. У меня нет на это времени», — вульгарно облизывая палец. «Даже несмотря на то, что ты очень вкусная». Она жадно следит за каждым моим движением. Я отстраняюсь, уже собираюсь вернуться на вечеринку, как меня останавливает ее взволнованный вопрос. «Что? Даже не попрощаешься?» Ухмыляюсь, нервно дерну голову в бок, а после оборачиваюсь. «Попрощаться?» «Да, ты не хотел этого, не так ли?» Она старается звучать более решительно, но поздно. «С документами буду работать на удаленке». Продолжает привлекать к себе внимание, пока я пристально изучаю ее лицо, пытаясь понять скрытые эмоции, но кроме легкой нервозности ничего больше не замечаю. Хотя волнение тоже она не свойственно. В чем подвох? Возвращаюсь и вновь сжимаю ее тело в стену. Кейси многозначительно хлопает пышными ресницами и запускает руки мне под кожанку, вырисовывая узоры на оголенной коже. «Подвох? Нет никакого подвоха, малыш!» Заявляет она, впиваясь ногтями мне в спину и тем самым запуская очередную волну неконтролируемого возбуждения. «Не стоит меня так называть». Хватаю за волосы, откидываю голову назад и нависаю над ней. Улыбается сука, провоцируя меня на действие. «Проклятие! Не могу понять, что задумала эта стерва. Удели мне часик, и я исчезну из твоей жизни». Касается языком моих губ, но я грубо сжимаю волосы на ее затылке и одергиваю от себя. «Прости, малышка, сегодня никак не могу». Остраняюсь и замечаю в ее глазах растерянность. Что за игру она задумала? Блять, я слишком любопытный и не в силах удержаться от искушения. «Но партию бильярд, пожалуй, смогу пропустить». Изображаю улыбку на лице и грубо притягиваю блондиночку к себе. «Идем». И спустя некоторое время мы уже заходим в просторное помещение с тусклым желтым освещением, где дубовый паркет, полов поблескивает в полумраке, а стены, покрытые малахитовым бархатом, словно укутывают теплым пледом. Люблю этот зал. Неспешно подходим к одному из бильярдных столов, который ярко освещен изумрудными лампами, я снимаю с себя кожанку, небрежно бросив ее на полукруглый диван. Не люблю, когда мое движение что-либо сковывает. Поясняю свой порыв оголиться, расставляя белоснежные шары на нефритовое сукно от Иван Симонис, будто подготавливаю игровое поле, хотя о самой игре и мысли нет. «Ты любишь, когда что-либо сковывает других?» И оставляю его вопрос без ответа, синеглазая лиса медленно подкрадывается к столу и берет в руки мой кей. «Да, мы вперед!» Жестом пропускаю блондинку к столу и отхожу на задний план. Она неспешно натирает кей мелом, провокационно скользя пальчиками по наконечнику, отчего пал бьет шаровая молния похоти, и яйца начинают свербеть от возбуждения. Но я продолжаю испепелять ее пристальным взглядом, жадно сглатывая свое желание. Закончив подготовку инвентаря, Кейси слегка подается вперед, оттопыривает упругий зад и сильнее выгибается, решительно прицеливаясь в одну точку. Резким ударом разбираю треугольник из глянцевых шаров, и в два из них залетают в лунки. Златовласка с победным видом выпрямляется, но отступив, ей не позволяет мое тело. Я жестко вжимаю негодницу в стол, прикасаясь обнаженной грудью к бархатистой коже на ее спине. Накатившее напряжение мучительно сводит скулы, а из нее вырывается стон, что наполняет мое тело тягостным вожделением. «Ты ведь прекрасно знал, что у нас не получится поиграть в бильярд. Зачем же предложил тогда, если на секс у тебя нет времени?» Сладко шепчет дрожащим голосом и разворачивается ко мне лицом. Синие глаза сейчас больше напоминают темное грозовое облако, пленяют сверкающими в них жемчужными молниями. Я подхватываю сочную попку и рывком усаживаюсь на стол. Наши взгляды соединяются, и пути назад уже нет. Манящие губы слишком близко, однако от срыва меня отвлекает внезапный телефонный звонок. Поведение Кейси резко меняется, она притягивает меня за шею, вырывает из рук мобильный и отбрасывает его в сторону. «Не хочу, чтобы ты отвлекался». Бестия тут же впивается в мои губы своими жадным ртом, крепко сжимая обнаженные плечи. «Это может быть важно». Лениво вставляю между поцелуем. Чертовка завела меня до предела, не хочу ни о чем думать, особенно когда мои руки уже жадно сминают аппетитные ягодицы. «Разве может быть сейчас что-то важнее?» Ехидно шепчет плутовка и скользит языком по моей шее. «Какое ты вкусное!» Стонет, утопая в желании, и сменяет ласку языком на острые зубки. Мягко вонзает их в мою кожу и не может сдержать еще одного похотливого стона. Я требовательно раздвигаю стройные ноги и проскальзываю холодным шаром между ними. Кэсси вздрагивает и выпрямляется, как по струнке. А я возвращаю себе инициативу, подчиняя хрупкое тело блондинки. «Что ты задумала?» «Кэсси Холл». Жестко вдавливаю холодный бильярдный шар в промежности, и ее губам срывается рваный всхлип. Обвиваю пятерню длинную шею стервочки и жестко сдавливаю ее. Думает, наебать меня сможет. «Пусти!» Шипит сквозь зубы, показывая свое истинное нутро. Острые ногти отчаянно впиваются в мои руки, но я не ослабляю хватку. Наоборот. Грубо встряхиваю, прижимаясь вплотную, касаясь губами ее скул. Мне не показалось. Что-то явно не так. Гортанный рык вырывается из груди, прежде чем я злобно цыжу сквозь зубы, опаляя нежную кожу синеглазки. «Если ты сейчас же не расскажешь, что задумал твой блядский мозг, то я опущу тебя по кругу среди самых отмороженных любителей жесткого БДСМ. Поверь, там ты пройдешь все 10 кругов ада. Сильный хлопок прерывает мою тираду, и в дверь с грохотом валивается полицейский отряд с направленным на меня оружием. «Мистер Уайт, вы подозреваетесь в незаконном хранении наркотиков, физическом насилии над женщинами, а также вовлечении их в сексуальное рабство. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может приступить при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?» Я не могу сдержать исторического хохота. «Да, понимаю», — говорю сквозь смех, но веселье заканчивается, когда я притягиваю лживую шкуру к себе и болезненно сжимаю ее шею. Внутри кипит бешеное желание свернуть ее. «Бойся нашей следующей встречи, синеглазка», — рычу, глядя в сучьи глаза. «Геймовый малыш». Она нервно отталкивает меня и торопливо спрыгивает со стола, стремительно убегая прочь. Хорошую актрису подсунул Картер. Гребаный ушлепок. Это последнее, о чем я успеваю подумать. И потом мои руки болезненно выворачиваются и надеваются на них наручники. Тело непроизвольно пронзает леденящий озноб перемешку и раздирающий яростью. Боюсь ли я? Не знаю. Рывком меня дергают в сторону выхода, вынуждая ватные ноги двигаться на автомате, в то время как мои глаза застилают ядовитый туман. «Хреновый получается конец».